28. Шериф. Бёртону показалось, что в пещере взвыло сразу 30 или 40 человек, не считая той твари, что исторгала этот кошмарный рев. Похоже, избавиться от свидетелей будет нелегко, как он и думал. Если дебилы, мимо которых он проехал тогда на дороге, сейчас торчат в пещере, снайперам работа обеспечена. А уж Кроу и бабу эту, кем бы она ни была, сранчо живыми точно отпускать нельзя. Зазвонил телефон. «Что?» Пистолет он отложил и заткнул второе ухо, чтобы не мешал шум из пещеры. «Это Гвоздворт», — сказал паук. «Они уже выехали. Отсчет 40 минут. Другого выхода из пещеры нет». Бёртону меньше всего хотелось валяться в этой щели еще 40 минут, но как только подъедет спецназ, все закончится. «Гвоздворт, вопрос наугад. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы кто-нибудь называл себя Кендрой, малюткой-воительницей Черноземья?» «Чужеземья», — поправил паук. «Малютка-воительница Чужеземья». «Разумеется, прекраснейший из киношедевров о Земле после ядерной катастрофы. Кендра, величайшая звезда экрана. Актрису звали Молли Митчон. А что? Если хотите посмотреть, могу переписать вам несколько фильмов по $20 за кассету. У меня почти полная коллекция». «Гвоздворт, ты жалкий кусок говна». Бёртон разъединился. Из пещеры по-прежнему раздавался вой, и женский голос вопил что-то неразборчивое. «Молли». Теннисные тапочки Тео еще торчали меж зубов Стива. Молли схватила палаш, взбежала по передней лапе морского ящера, запрыгнула на его мощную шею и изо всех сил вдавила кончик меча ему между глаз так, что руки онемели. «Выплюнь его! А ну, быстро!» Стив крутанул башкой, стараясь ее сбросить, но Молли сжала его голову ногами и принялась плашмя колотить по ней мечом. Полетели куски чешуи, от лезвия посыпались искры. «Плюй! Плюй!» — орала Молли, подкрепляя каждый панический вопль ударами палаша. Она уже видела такое раньше. «Если раздастся хруст, Тео конец!» Морской ящер приоткрыл челюсти, чтобы нанести смертельный удар, и Молли услыхала, как Тео захлебнулся в крике. Она вскочила Стиву на лоб, поднесла кончик меча к самому углу глаза ящера и приготовилась, подпрыгнув, вонзить в глазницу поглубже. «Выплевывай, ну!» Стив скосил к переносице глаза, пытаясь разглядеть неожиданного противника, затем хрюкнул и отхаркнул констеблем на пол. Потом мотнул головой так, что Молли отлетела футов на 10, ударилась спиной о стену и сползла вниз. Вой паломников перешел в рыдание. Стив повернулся и поплелся в самый темный угол пещеры. Тео, завязнув в луже крови, гуана и драконьих слюней, приподнялся на руках, встал на колени и посмотрел на Молли. «Ты как?» — только и смог вымолвить он, переводя дух. Та кивнула. «Кажется, ничего. А ты?» Тео тоже кивнул и посмотрел вниз, на месте ли ноги. «Угу». Он подполз к ней и откинулся рядом на стену, все еще не в силах отдышаться. «Милые у тебя друзья. Я почему он передумал?» «Мне кажется, он обиделся». «Ну, извини, переживет. Уже большой мальчик». Невзирая на боль, Тео расхохотался, и вскоре они с Молли уже смеялись, давясь и валясь друг на друга. «Стивность, а?» — спросил Тео. — «Но он же вылитый Стив, правда?» Тео стер с губ драконьи слюни